бросаться под колеса, чтобы тюфенчея спасти от касания со стеной. Ну как касание? Плотного такого касания. А под конец самым взрослым и активным из пацанов дали покататься. Автоматика, блин, кибернетика. Нужно про велосипед подумать. Пока просто ногами толкаться. Был у его внука такой в раннем детстве. Велобег назывался. Глава 11. Событие 31. Плюшки и на следующий день продолжали сыпаться. Проснулся Иоганн раненько, как обычно, от холода. Климат местный его раздражать начал. Целый день солнце жарило, камень стен нагрелся, и в детской, которая на юг бойницами окон расположена, жарень стояла. Укрылся парень одной простынкой, да и ту потом себя сбросил. А утром с моря таким холодом и сыростью дохнуло, что простынка сама на него натянулась, чтобы согреться. Не помогло. Зубы, если и не выстукивали морзянку, то изобретали ее. Точка, тире, точка, спасите нашу душу. Пришлось вставать. Утро, солнышко взошло, птички-синички долбятся клювами в камень донжона, как дятлы заправские, щебечут еще при этом. Делают они работу полезную, из щелей вкладки добывают забившихся туда мух. Всех не изведут, понятно, но хоть проредят популяцию, а то, глядишь, и эти твари так размножатся, что окажутся на вершине пищевой цепочки. Нужно было спускаться на двор, все удобства там. Туалет не типа сортир там, бочка для умывания, еще не заплеванная в такую рань управляющим, тоже там проползя по лестнице. Иначе это действо не назвать. Лестница винтовая, внутри донжона крутая и узкая, и ступени, понятно, разной ширины, от 25 примерно сантиметров до нуля. В припрыжку по ней не прошагаешь, вообще не прошагаешь. Нужно повернуться лицом к наружной стене и аккуратно по одной ступеньке спускаться. Обороняться с такой лестницей замечательно. Один косорукий мечник может роту профи сдерживать. Но обороняться пока ни от кого, а вот жить с такими удобствами приходится каждый день. Спустился Иоганн. А чего бы не спуститься, не в первый раз, и при этом он каждый раз представлял, как отец при его росте и широченных плечах проделывает этот путь с третьего верхнего этажа донжона. Справлялся же. Спустился Иван Федорович, а там непонятная толкотня рядом с бочкой умывально-питьевой. Стоит главплотник Игнациус, бабук с руками машет, стоит руки в боки Герда, стоит ее мать Мария, и рядом на коляске сидит тюфенчей Самсон. Чуть сбоку, позиционируя себя как сторонний наблюдатель, стоит и кухарка Лукерья, и все недовольные рожи корчат. «Чего выбросили? Кроссовки, джинсы?» — пристроился в конец очереди Иоганн. Неожиданно гам и ор донес до Ивана Федоровича понимание, что скандал назрел, а он триггером послужил. «О! Ну нифига себе!» На стене рядом с бочкой висел новенький липой сверкающий рукомойник с начищенной до блеска пипкой, штоком и красивой резной деревянной финтифлюшкой в виде лапы какой-то хищной птицы, сжатой в кулак на крышке. Под рукомойником стояло 25-литровое деревянное ведро, ну, может, и 22,5-литровое, как его измерить, если стеклянных литровых банок с маринованными помидорками черри у Лукерии на кухне нет. При детальном разборе полета выяснилось, что Герда малоростом и до края бочки высокой не достает, чтобы тщательно и качественно умыться, привирает. Тюфенчей Самсон даже с коляски новомодной тоже не достает, а датчанку Марию достали немецкие сопли в бочке после немецкого же управляющего Отто Хольте. Всем нужен отдельный рукомойник и всем на разной высоте. «А 100 рублей не устроят отца русской демократии? Ну, если один поставить, чтобы Самсон доставал». «Чего это Самсон? Кто вообще? Он тут не стоял!» — Проверьте его по спискам. Зачем мне спину ломать и гнуться к земле? Вот чуть повыше надо!» Ткнула пальцем в стену на высоте носа Иоганна, компаньонка его мачехи. Датчанка, кстати, была шваброй. Нет, так-то довольно симпатичная тетка, но худая и очень высокая для этого времени и для женщины особенно. В ней где-то 1,75 м было. Она на голову была выше мачехи Марии. Герда пошла в маму. Она на 2 года младше Иоганна и почти с него ростом, а он ведь явно в ботяньку и братья вырастет, то есть будет не меньше 1,80 м. Гигант и богатырь, если правильно питаться будет. Белки нужны. Мясо. «Ты мне должен!» — просипела гневно рыжая бестия. «Вот тут должна висеть эта бадья Ферштейн!» Вот, оказывается, почему у них в армии длинный рукомойник человек на 20 был под углом вкопан. Не от отсутствия глазомера и пофигизма, а под разный рост бойцов рассчитан. Умные люди жили в СССР. Непонятно только, почему он тогда развалился. Должно быть, не все были умные. Они только в армии эти умные кучковались. После зрелого размышления я решил... Поднял вверх палец Иван Федорович. «Дорогие дамы и господа, херры и херуньи, первый рукомойник системы Ниппель мы установим, как справедливо заметила Герда, вот тут, так, как я и должен. Ну и мне эта высота подойдет. А вам, уважаемый главплотник Игнациус, поручается изготовить еще 5 рукомойников и повесить их на предложенной уважаемым обществом высоте». «Уважим уважаемых обитателей нашего замка. Железные детали, а именно шток и клапан, я сегодня же закажу уважаемому кузнецу Галминосу. 5 штоков и клапанов. А теперь, если возражений нет, а их просто не может быть после моего Соломонова решения, то разойдитесь и дайте мне испробовать сей агрегат. Да, уважаемый, хочу с вами мудростью поделиться. Если ты меня уважаешь, и я тебя уважаю, то мы с тобой уважаемые люди, а если проще, то хватит собачиться, займитесь делом. Событие 32. После завтрака опять пришлось идти к Матильде и Иоганну. Что-то с носом было не так опять. Солоноватый привкус крови во рту снова появился после того, как он поднялся к себе, умывшись. Почувствовав, Иоганн сплюнул на ладонь. Гадство! Следы крови были в слюне. Может, зря Матильду хвалят. Вон с ним не может никак разобраться. Барон опять же помер. Тестюшка, будь он неладен. Если он должен был стать опекуном, то теперь кто будет? Точно кисель! По дороге к колдуне кузнеца было не миновать, и Иван Федорович решил, что черт с ним, с переводчиком, объяснить, что нужно еще 5 штоков к умывальникам и в комплекте к ним 5 подогнанных клапанов, он сможет. Тем более, что числительные они с преподобным Мартином прошли. 5 – это пиекас. Остались же майтийцы верны себе и в числительных си-5. Кузнец железом внутри своего филиала преисподней не гремел. Он стоял на коленях на улице возле какой-то железяки и молился на нее, отбивая поклоны. По крайней мере, так это виделось со стороны. «Галминос!» — окликнул его Иоганн, когда понял, на что молится ученик Гефеста. Перед кузнецом на земле лежали 2 половинки колесного плуга. Передок с колесами отдельно и лемик с отвалом, ножом и ручками отдельно. Кузнец же не молился совсем даже, а расклепывал. Шкворень, наверное. Ну, металлический палец, красный и раскаленный, что соединял проушины 2 кусков плуга. Плуг выглядел солидно. Еще бы отполировать части и покрасить кое-что в красный скором цвет, и можно на ВДНХ местное вести. Галминос говорил, что видел в Риге такой плуг. Его франки привезли. Хотелось бы Ивану Федоровичу на тот агрегат взглянуть, а еще хорошо бы оба проверили в деле, а то ведь кучу целую серебра отвалил он и не за плуг готовый, а за хорошее шведское железо. Кстати, С серебром оплошка вышла. Он думал, что эти невзрачные, плохо проштампованные монеты – это талеры. У немцев же талеры. Оказалось, что монета называется совсем по-другому. Такого названия Иван Федорович и не слышал ни разу. И в памяти Иоганна не было ничего про эти монеты. Назывались они фердингами. Выяснил это Иван Федорович случайно, когда их управляющий Отто спросил, не быстро ли он 20 фердингов растратил. Чтобы не палиться, Иоганн переспрашивать не стал. Так заметочку себе сделал разобраться в местных денежных единицах. Кузнец, еще раз вздев руки с кувалдой к солнцу, ударил по шкворню и лег на спину на пожелтевшую траву, широко раскинув руки. Понять Галминаса можно было. Небось, на всю Прибалтику 2-3 колесных плуга, а изготовленных здесь и вовсе один. Достижение! Проверить бы неплохо его в деле. Я оставил одну полоску. Ай, ты же дуб дубом в немецком! После споем с тобой, Лизавета. Галминас, эй, Галминас, мне нужно еще пиекас штокас и пиекас клапанс для пиекас рукомойникас ферштейн. Ай, понимаешь? Кузнец из затуманенного счастьем взгляда растуманился, пару раз моргнув и головой зачем-то туда-сюда покрутил. Не, не могло такого быть. Это не могло означать, что кузнец не понял его отличный же майтийский. Он же везде «с» добавил. Добавил-с. «Пикас, штокас!» Иоганн показал, как поднимает ладонями пипку у рукомойника и потом потер ладонь об ладонь. «Понимаешь, еще с пикас, штокас!» «А, и пикас, клапанс! Теперь с панамайс!» «Ты брось головой вертеть, ничего там нет интересного!» «Ай, дебилас, неучс!» «Ну а чего? Темный кузнец откуда-то прибился к этой мелкой деревушке, где тоже далеко не все знают немецкий, зато все знают жемайтийский. Зачем ему учить? Это же кучу времени тратить надо, так еще учителя нужно найти и обладать склонностью к языкам». Уяснив, что задумка была хреновой, а кроме того, все одно нужно идти к священнику, ведь появилась куча вопросов к кузнецу и куча вопросов к самому преподобному, но сначала к Матильде. У ведьмы, как всегда, была очередь, и очередь не только стояла и сидела, она крутилась вокруг одного из очеретников. Перед домиком Матильды разъезжал вдоль и поперек на самобеглой инвалидной тележке тюфенчий Самсон, страшно гордый собой, будто не Игнациус ее сделал по эскизам Иоганна, а сам пушкарь безногий смастерил после того, как сам придумал. Левша! «Я с вечера занимал», — сообщил очереди свое дежурное Иоганн и ломанулся в сени, а там, не задерживаясь, в дом. Небольшой обломс получился. Вторгается это он в лекарскую горницу к Матильде, а там тетка голая лежит на лавке, ноги раздвинув и рожает. Раз! И барончик стоит возле коляски инвалидной и внимательно слушает, как рассказывает Самсон на русском жемайтийцам про его полет вниз с горы на стену замка. И те ведь кивают, понимают-с. Не задался день. Оставалась главная цель путешествия в Кемерно. Там гуси. И имость гонората с ее приставучими вопросами. А куда деваться? Повезло, гусей не было. Матушки попади тоже. Священник нашелся возле оратории, ремонтировал крыльцо. Церковь сложена из камня, а крыльцо деревянное и пусть будет балясина, хотя мастерил ее довольно криворюкий балясичник, отломилась. «Ой, Аган, подержи вот так, я ее прибить попробую», — обрадовался помощнику преподобный. И вдвоем не получилось. Балясина кособокая сгнила. Кособокость ни при чем, конечно, время и сырая прибалтийская погода. «Падре Мартин, я скажу Игнациусу, он вам новую сделает и сам все приладит. И денег, конечно, с вас не возьмет. Шефская помощь работникам культа». «Чегось?» «Ох-с, Игнациус, говорю-с, придет-с, починит-с. Фу! Ты издеваешься, что ли, Иоганн? Опять за старое взялся?» — грозно глянул на него святой отец. «Простите, дурака, падре, это я так пытался с кузнецом поговорить. Пойдемте, святой отец, поможете мне с ним переговорить, а заодно чудо технической мысли увидите. Доросли мы через 1500 лет до уровня древних римлян». Событие 33. На утро следующего дня Иоганн запланировал себе мероприятие в 100 раз важнее новых рукомойников и в 50 раз важнее колесного плуга. И это не стрельба из деревянного тюфяка по воробьям. Тюфяк не готов еще. Нужна кожа, чтобы обтянуть ствол, и нужны железные кольца и кузнец, чтобы потом еще и ими укрепить орудие. И чего? Где собака порылась? Так везде. Кузнец у него вечно занят, и к тому же он не раб и даже не рабочий на заводе. Он вольный человек, поселившийся на землях отца. Наверное, какой-то налог платит, но за здорово живешь, если будет работать, то с голоду коньки отбросит. А денег, чтобы ему за кольца эти заплатить? Нет. На рукомойники новые, ну, на шток и клапан датчанка дала 1 шиллинг, а на пушку у кого просить? Нужны деньги. Вот за ними Иоганн и собирался в командировку на следующее утро. Утро настало. Где нормальный попаданец берет средства на свой прожект? Ясен пень. Он находит клад. Иоганн поднялся на 3-й этаж донжона в кабинет отца, его спальню и... Нет, не библиотеку, в оружейную. Он простукал все стены киянкой, он перетряс перину, он осмотрел полы на предмет тайников, нашел несколько кинжалов и мечей с серебряными элементами, даже с каменьями. В ценах Иоганн не разбирался, но на пушку и порох бы хватило. Но это же наследство, и потом. Каменями с деревенским кузнецом не станешь же расплачиваться. И в конце концов, он пока и не хозяин как бы баронства. Тем не менее, 3 кинжала, 2 меча и 6 опер с серебром и каменями Иоганн перенес в свою теперь занимаемую единолично комнату. А вот денег и кладов Иван Федорович не нашел. Может, и пропустил. Рядом покои мачехи и стучать сильно, чтобы привлечь ее внимание, Иоганн не решился. А спросить пока нельзя, пока опекунов не назначили, да и наследником не признали. Подождем твою мать, как пил Игорек. Где еще берет деньги попаданец? Начинает водку гнать и продавать. Процесс несложный. Нет дрожжей, но, наверное, можно и без них. В варенье же бродит. Однако змеевика нет. Большого герметично закрываемого котла тоже. Возможно, в будущем. К счастью, у единственного из попаданцев прошлое, про которых читал пенсионер, у Ивана Федоровича был отличный способ заработать деньги. И он в этом направлении серьезно продвинулся. Пацаны с Гердой насобирали ему уже 0,5 ведра янтаря. Больших кусков было 2. Один с кулак взрослого человека, второй с кулак самого Иоганна. И было около 10 каменюк чуть поменьше. Остальные все маленькие. И прозрачных мало. А с комарами внутри так вообще ни один не попался. Спрашивается, и как ему динозавра выводить? Где брать динозавровую кровь? И вот этим утром Иван Федорович решил вместе с детворой пересечь на плоту реку А и опытным, так сказать, взглядом оценить возможность увеличить добычу лута. Он-то опытный сборщик янтаря. Ну, почти янтаря. Как-то году в 2000-м выделили на предприятии, где он в то время работал, ему путевку в Сочи. Отдельный комплекс в 10 примерно километрах от города оказался. Но у него был собственный песчаный пляж. Так вот, на этом пляже было довольно много обкатанных стекляшек цветных от бутылок, и все 20 дней Иван Федорович их собирал. Получилось 3 килограмма. И почти всех цветов радуги. Даже красные были, хоть красных бутылок Иван Федорович никогда и не видел. Потом по телевизору как-то он смотрел зарисовку про хрустальную бухту под Владивостоком. Вот там сколько было красота! Зачем собирал? А был у него аквариум. Бросил туда, чтобы рыбкам веселее было. Янтарь не должен особо отличаться методом сбора. Ходи и поднимай камешки. В Калининграде моют? Ну, возможно, что и до этого дело дойдет. А пока сбор... Герда говорила, что собирать зинтерс тяжело, полно водорослей, только самая кромка берега свободна. Иоганн на слово «полно» или «много» среагировал неправильно. Был как-то в Бердянске летом, еще до развала Союза, и предпринял поход пеший по косе. Там-то пляж санатория, с которого обычными граблями водоросли сгребают работники пляжа, то обычный дикий пляж с этими водорослями, которые никто не убирает. Их там полно, но песок виден. Там кучка, тут полоска, ничего страшного. И вот переплыли они реку, прошли через прозрачный ароматный сосновый лес и оказались на пляже, метров 40 шириной. И там на самом деле полно водорослей. Там вообще песка не видно, и водоросли кое-где целые кучи устроили. И все это воняло. Противно. Совсем не духами дзинтерс. Тухлой рыбой и еще чем-то неприятным. Но главное, это запах тухлых яиц. И в самом деле среди водорослей были разлагающиеся рыбины и медузы всякие. Над всем пляжем стоял ор